Насколько Дейрдра помнила о семействе Джека, всегда упоминали с глубочайшим почтением. Его отец был судьей, дядя — послом. Сделав такую блестящую партию, Барбара исполнила заветное желание у Хаганов, в противоположность Дейрдре, старшей дочери, которая вышла замуж за человека без всякого положения, и сделала это в страшной спешке. Но ее мать будто бы ничего не понимала. «Семья Джека?» — повторила она так, будто Дейрдра вдруг заговорила с ней на иностранном языке. «При чем тут они? Ты сама понимаешь. По-моему, они не знакомы с Тони». «Да, точно не знакомы. А почему ты спрашиваешь?» Дейрдра пристально посмотрела на мать. «Она, черт возьми, прекрасно знает, почему. Потому что с мнением родных Джека всегда считались, с тех пор, как младшая сестра Дейрдры, Барбара, начала с ним встречаться. Дейрдра помнила шикарную свадьбу, которую устроили для Барбары, с остроумными речами, с политиками и фотографами. Ее собственная свадьба была совсем, совсем другой. И вот теперь, получается, мнение могущественного клана Джека уже ничего не стоит». Чувствуя, как краска заливает ее лицо, она заговорила с матерью без обиняков. «Может, у вас с Тони есть и другие планы? Ну, на потом, после круиза. Вы не думали о том, чтобы пожениться и все такое прочее?» «Не понимаю, к чему этот удивленный тон? Случаются вещи куда более странные, знаешь ли. Так вот, отвечаю на твой вопрос. Нет. Никаких таких планов нет. Да? И вообще, хватит обо мне и моей поездке. Расскажи лучше о своих делах». Она выжидательно улыбнулась. «Мои дела совсем не так интересны по сравнению с твоими планами», — угрюмо отозвалась Дейрдра. «Брось! Десмонд открывает собственное дело. Ты скоро закатываешь эту свою серебряную свадьбу. Закатываешь. Словечко совершенно в духе Тони. Раньше ее мать так не выражалась». «Как ты с ним познакомилась?» — оборвала Дейрдра. «С Десмондом?» Теперь мать решила ее подразнить. «Ты привела его домой и сообщила нам о своей свадьбе. Как же еще? Тебе и самой это известно». «Я не о Десмонде говорю, и ты это знаешь», — вспылила Дейрдра. «Я говорю о Тони. Где ты его подцепила? Мы встретились в гольф-клубе». «Тони состоит в вашем гольф-клубе?» — изумилась Дейрдра. «Да, и прекрасный игрок», — с гордостью подтвердила Эйлин О'Хаган. «Но как его туда приняли?» В прежние времена кандидатура кого-нибудь вроде Тони была немыслима. Вопрос стоял именно так. И даже Десмонд, играй он в гольф, никогда бы не получил членство в клубе. Каким же образом такому типу, как Тони, удалось туда пролезть? «Как приняли?» — переспросила Эйлин О'Хаган. «Понятия не имею. Видимо, так же, как и всех нас принимали». Мать неопределенно пожала плечами. «И все твои друзья его знают? Знала ли его, к примеру, миссис Берри?» Дейрдра нарочно вспомнила покойную мать Морин Берри, которая всегда была чутким барометром общественного мнения у них в Дублине. Но, может быть... Нет. Не может быть, чтобы Тони хорошо приняли в кругу Софи Берри. Софи? Да, конечно, бедняжка Софи встречала его время от времени. Софи Берри, правда, не играла в гольф, так что, сама понимаешь, не могла знать Тони в этом плане. «Не говори только, что Тони играет в бридж. Нет, он глубоко презирает нас, как он выражается, старых гусынь, убивающих часы за картами». Эйлин О'Хаган звонко рассмеялась, и Дейрдре внезапно показалось, что жизнь ее матери куда веселее, чем ее собственная. Всеми силами стараясь удержать разговор в нужном направлении, Дейрдра попробовала зайти с другого конца. «Ну, а Джерард? Скажи, мама, что думает Джерард? Что говорит?» «Нет, не о твоем отпуске. Что он говорит насчет тебя и Тони?» «Понятия не имею.